Матерь Агни-йоги. Молчаливость, сдержанность, равновесие, спокойствие, самообладание, контроль, настороженность, дозорность сознания. Все эти качества духа означают обуздание внутренних энергий, стремящихся к утверждению. Качества эти означают также и овладение этими энергиями, ибо обуздать значит овладеть и уметь сознательно пользоваться. Сознание ставит себя в центр, нейтральную точку, пункт уравновешивания противоположных начал, приобретая над ними, благодаря этому, власть. Если бы люди знали, какую силу дает духу человек, качества эти ищут таинственных сил, стремятся к овладению оккультным могуществом, изучают магию, мантры, заклинания и многое другое, в то время как все сосредоточено в самом человеке и заключается в утверждении тех качеств духа, которые являются аккумуляторами огненной мощи. Искать надо в себе, а не вовне, и, найдя, утверждать.